Мы эденские бахуры. Нам по 84 года. Если интересно, почитайте подробности в инфосете. Ничего себе! Обязательно прочитаю. Присаживайтесь, пожалуйста. Вас чем-нибудь угостить? Может, кофе или песчаную ведьму? Да, можно. И то, и другое. Ведьму с треской, пожалуйста, сказала Дина. У нее разыгрался аппетит не на шутку. И, пожалуйста, по две порции каждой, добавила Рина. Бедные мои голодные девочки. Я сейчас сделаю заказ ЦИТО. Потерпите еще 5 минут. Тем временем в кабинете координатор космопорта с любопытством разглядывал слишком молодого, по его мнению, капитана. «Мир вам, господин Даниэль. Координатор космопорта Яаков Беншем. Проходите, присаживайтесь. И вам мир, господин координатор. А что это у вас за значок? Такой красивый. Это знак генерального заказчика?» «Нет, этот знак означает, что я являюсь другом бахур». «Речь идет об эденских бахурах? Я о них слышал, но никогда не видел. Говорят, они очаровательные. И кроме того, о них говорят...» Яков перешел на шепот. «Что в андрологии им нет равных?» «Я подтверждаю. Это они умеют. Их программы просто творят чудеса». «Ладно, извините за лирику. Так что за дело у вас?» «Я прибыл сюда для испытаний космолета «Счастливый остров», а для этого мне нужен отличный стрелок из темпоральной пушки». «Отличный — это не метрологический параметр. Насколько отличный? В цифрах, если можно». «Извольте. Оператор орудия должен вывести снаряд на поверхность текущего момента на расстоянии 3 метра от обшивки корабля, придав ему относительную скорость не менее 400 км/с. Погрешность расстояния до обшивки должна быть не более плюс-минус 1,5 метра, а дистанция стрельбы не менее 200 км. «Да, задача действительно непростая. Даже не знаю, кого порекомендовать. Вот Шошана была, но она ушла в рейс. Она ушла на дальнем береге. Она же и проводила его испытания». «Вот как? И?» «Отстреляла просто замечательно, ни одного промаха. Испытания прошли успешно. А теперь мне нужна еще одна Шошана». «Возможно, Дедан Бен Шимон, капитан линтера номер 223. Я его знаю. Он учил меня управлять линтером, когда мне было еще 14. Либо я сам мог бы попробовать тряхнуть стариной. Когда-то я был чемпионом по стрельбе. Жаль, что времени нет, много административной работы. Попробую договориться с Деданом». «На Счастливом острове в качестве медиков работают две бахуры. Да не просто бахуры, а именно те, которые все это придумали. Сестры Дина и Рина Батнахум. Хотите, я познакомлю?» «Вы говорите, в качестве медиков? И они ведь принимают всех пациентов, которые в данный момент на борту?» «Именно так. Всех, кто на борту, по той или иной причине». «Господин Даниэль, а ведь ваши полномочия представителя Большого Совета позволяют вам мобилизовать любого сотрудника космопорта? Даже, например, меня?» «Ваша правда, господин Яаков. Так я могу на вас рассчитывать?» «Можете. Я лечу с вами в качестве стрелка. Какой линтер вы берете?» «Номер 68. Там подготовленные для испытаний снаряды. Пока я буду проводить испытания системы защиты на симуляторе, вы сможете посетить медотсек и проконсультироваться у Дины и Ирины. Я их предупрежу, что вы зайдете». «Здорово. Но как вы думаете, это будет удобно?» «Конечно, не сомневайтесь. Они вам помогут. И не стесняйтесь все им рассказать. Они хоть и выглядят, как девчонки-школьницы, но на самом деле выдающиеся ученые в области кибернетической биологии. Хоть бы одним глазом их увидеть. У вас нет фотографии?» «Если выйдете из кабинета, вы их увидите. Они пришли со мной и ждут в вашем зале для посетителей». «Хорошо, господин Даниэль, пойдемте, я вас провожу». Покраснев, как мальчишка, Яаков вышел из кабинета, поприветствовал девушек и сказал секретарше: «По просьбе уважаемого представителя Большого Совета, я отлучусь на орбиту на несколько часов. Надо помочь с испытаниями Счастливого острова». «Принято, господин координатор. Удачи вам». «Идите на свой линтер, дамы и господа. Я переоденусь, подготовлюсь и через час тоже буду на борту». «Дани, а нам можно лететь с тобой?» — спросила Рина, когда координатор скрылся за поворотом. «Даже нужно, потому что координатор космопорта будет нашим стрелком во время испытаний», — А согласился он ради вас. Он хочет медицинскую консультацию получить. Именно у нас? Да. Ему нужны именно медики Бахуры. Все ясно. Скорее всего, речь пойдет об андрологии. Надеюсь, вы сможете ему помочь? Разумеется, легче легкого. Ему нужна Бахура 3.8. Восстанавливает половую функцию у мужчин и позволяет ей управлять. Больше ничего не делает. Работе стандартных программ не мешает. Чисто андрологическая версия. Что ж, кажется, ему повезло. А вам, девочки, надо забрать свои костюмы с вашего пассажирского линтера. Точно. Побежали? Не надо бегать. Опять примут вас за школьниц. Ваши знаки здесь не работают, никто их не знает. По прибытии на космолет Бахуры первыми покинули линтер и бегом отправились в медотсек, чтобы подготовиться к приему. Дани и Яаков задержались, чтобы подробно изучить карту пассажирского космолета. «Даниэль, вы меня проводите?» «Конечно, Яаков. Провожу и познакомлю с Диной и Ириной, а потом уже пойду знакомиться с капитаном». Через 5 минут они были на месте. «Девочки, это я. Привел вам пациента, вы его уже знаете». «Проходите, господин Яаков. Ложитесь на кушетку, сейчас мы включим дрёмер и проведем диагностику». «А разве не надо ничего рассказывать?» «Не надо. Ваши нанопроциты нам все расскажут за вас. Расслабьтесь, через минуту вы уснете». «Даня, только часа через 3 все будет готово», — сказала Арина, когда пациент уснул. «Предупреди капитана, что испытание задержится». «Ничего, я пока с симулятором поработаю, а потом просто поговорю с капитаном. Он и не заметит, как время пролетит». Даня ушел, а Бахуры запустили свой диагностический комплекс. Сначала девушки убедились в том, что проблема пациента действительно касалась именно половой функции. Чтобы узнать историю болезни, они запустили анализатор памяти, задав поиск по проблемам самочувствия. Параллельно шел анализ информационной базы нанопроцитов. Оказалось, что Яаков получил изрядную дозу радиации, расследуя причину взрыва линтера на планете Нод-3. Преодолевая отдаленные последствия облучения, нанопроциты излечили лейкемию и 6 эпизодов злокачественных новообразований в легких, желудке и прямой кишке. Излечить тяжелое расстройство эрекции стандартные программы нанопроцитов не смогли. «Ну вот, что и требовалось доказать», — сказала Рина. «Поставим ему стандартную Бахуру 3.8. Пусть наслаждается жизнью». «А что, он разве не заслужил? Очень мужественный человек. Благодаря его расследованию была устранена фатальная ошибка в конструкции линтера. И мы теперь можем пользоваться этой техникой без риска». «Конечно, заслужил». «Как его научить? Вот в чем вопрос. Мы ведь улетим, а он останется на Эреце». «Дадим ему блок памяти с подробной инструкцией и адрес Эстер. Она проконсультирует, если что будет непонятно». «Определи уровень устойчивости». «Сейчас...» «Странно. Всего 57%. Для человека, совершившего подвиг, это как-то маловато». «А я вот уже давно замечаю такой парадокс. Чем меньше устойчивость, тем легче человек совершает иррациональные поступки, руководствуясь больше эмоциями, чем разумом». «Это может быть и подвиг, а может быть и преступление. Две стороны одной монеты — единство и борьба противоположностей?» «Да, именно». «Ладно, установка пошла, пусть отдыхает. А проверять на натуре будем?» «Что ты? Нет, конечно, он же не эденец. Еще сердце остановится от такого эмоционального стресса. Потом возиться, запускать». «Ладно, придется ограничиться эротической программой и беседой». Дани тем временем пришел в рубку управления знакомиться с капитаном. «Мир вам, капитан!» «Рахамим бен Тхия, если я не ошибаюсь». «Все верно. Координатор космопорта обещал прислать техника из ИКТ для испытания оборудования». «Это вы и есть, я полагаю?» «Да, это я. Вот моя карточка». Капитан прочитал карточку и поправил воротник. «За техника прошу прощения. Никак не предполагал, что испытание будете проводить вы лично, господин Даниэль. Хорошо обученных специалистов пока мало, а задача очень ответственная, так что лучше уж я сам все проверю. И еще одна просьба. Я бы хотел отправиться на ЭДН-2 с вашим кораблем, чтобы решить некоторые вопросы подготовки будущей исследовательской экспедиции. А заодно проверить навыки вахтенных пилотов и, конечно, ваши тоже. По управлению кораблем в максимальном пульсирующем режиме. Все наши офицеры прошли курс по программе, составленной на основании вашего, господин Даниэль, опыта. Но я не предполагал, что эти навыки потребуются прямо сейчас. Если не приведи всесильный, у Эдена нас будут поджидать Хара, то эти навыки будут вам просто необходимы для выживания корабля. Поэтому будет лучше, если мы весь путь проделаем именно в этом режиме. К тому же время полета сократится с 15 до 2 дней. Прямая выгода. Разумеется, вы правы. Никто за нас этого не сделает. Если бы вы согласились отработать одну-две вахты в качестве пилота-инструктора, вахтенным было бы намного легче выполнить эту нелегкую задачу. Конечно, я согласен побыть рядом, подстраховать. Для этого я и лечу с вами. Вы не переживайте. Управлять кораблем в этом режиме легко и приятно. Навигация визуальная, по звездам, шаровым скоплениям и квазарам. Никаких расчетов глиссад, никаких прыжков, уверяю вас. Это понравится всем пилотам. Но сначала я проведу испытание оборудования на симуляторе. Потом проведем натурные испытания системы защиты корабля от гравитационных волн. А поможет нам в этом никто иной, как бывший чемпион по стрельбе из темпоральной пушки. А теперь координатор космопорта Иреца Яаков Беншем. Вот это сюрприз! Ваш помощник — координатор космопорта? А где же он? Я думал, что ваш ассистент должен быть с вами. Я попросил его отдохнуть, поспать часик 3. Ему пришлось провести ночь на рабочем месте, что-то там устраняли, какую-то неисправность в системе охлаждения, кажется. Я точно не знаю. А стрельба нужна очень точная. Вот я и подумал, пусть отдохнет. А я пока проверю реакции системы защиты с помощью своего измерительного комплекса. Так может быть, его в медотсек пригласить? Там у меня работают знаете кто? Не поверите, две очаровательные бахуры, Дина и Рина. Они ему такой сон устроят. Выйдет свеженький, как огурчик. Так он там и отдыхает. Посмотрите на мой значок. Друг Бахур. Как же я не заметил? Вот оно что. Выходит, что они ваши подруги. Ну и повезло же вам. Стать другом Бахур — это большая честь и большая удача. Как вам это удалось? Так получилось, что наши научные интересы сильно переплелись. Я помог им, они помогли мне. А сейчас мы в одной команде. Когда я отправлюсь в исследовательский полет, они будут в моем экипаже. Вы уж извините, но мне без таких выдающихся биологов никак не обойтись. Жаль, конечно, будет с ними расставаться, но ничего не поделаешь. Ваша задача имеет высший приоритет. Мы не можем пассивно сидеть и ждать, когда объявится Хара. Нужна разведка. Ничего, вы еще долго будете наслаждаться работой Дины и Рины. Мой корабль будет готов не раньше, чем лет через 10. Пригласите, пожалуйста, вашего главного энергетика. Приступим к проверке. Через 3 часа установка Бахуры 3.8 была успешно завершена. Не выключая дремера, Рина поставила программу эротического сна и проверила эрекцию. Порядок. Пенис заработал. До конца проигрывать не буду. Пусть сначала нанопроциты восстановят сосуды и пещеристые тела увеличат. А там, может быть, и девушку наш герой встретит. Будем? Будем. Я проведу краткий инструктаж, а ты скопируй для него инструкцию по управлению половой функцией. Ну, как самочувствие, господин Яаков? Спросила Дина, когда пациент проснулся. Чувствую себя просто великолепно. Что вы со мной сделали? Мне даже показалось, что мой пенис опять работоспособен. Так оно и есть. Вы ведь за этим и пришли, не так ли? В остальном вы были здоровы, только была андрологическая проблемка. Теперь и с этим все в полном порядке. Поздравляю. Вы стали зарегистрированным пациентом лаборатории Тель-Авив. В ваши нанопроциты добавлена специальная программа нашей разработки. Она называется Бахура 3.8 и позволяет мужчине осознанно управлять своей половой функцией. Эрекция пениса будет подвластна вашим мысленным приказам. Когда надо, вы сможете ее погасить, а при слиянии с женщиной ваш пенис будет твердым столько, сколько вы захотите. Эякуляция тоже будет подчиняться вашему сознанию. Наша программа примерно через месяц закончит ревизию всех ваших половых органов. Под ее управлением произойдет восстановление всех кровеносных сосудов пениса и наращивание пещеристых тел. Так что не удивляйтесь, когда обнаружите увеличение длины пениса в возбужденном состоянии на 3-4 см. Все так и должно быть. Сейчас Рина выдаст вам блок электрополевой памяти с подробной инструкцией, которая позволит вам овладеть навыками управления половой системой. По идее, вы можете обращаться к нам за советами и с любыми вопросами. Проблема только в том, что мы уходим в рейс на этом корабле и будем оставаться в системе Эдена, пока три других эденских корабля не закончат модернизацию здесь, на Эреце. Когда это произойдет, мы точно не знаем. Но после этого возобновятся регулярные рейсы Счастливого острова на Эрец. Тогда мы снова будем к вашим услугам. А пока, если что-то будет непонятно, вы можете обращаться к Эстер Баташер. Она сестра нашего друга Даниэля и, кроме того, выдающийся медик и биолог. Она тоже является подругой Бахур и в курсе всех наших разработок. То, что вы мне рассказали, это просто фантастика. О таком я и мечтать не мог. Как же я вам благодарен, милые Бахуры. Вы просто вернули меня к жизни. Что я могу сделать для вас, как отблагодарить? Дани сказал, что вы отличный стрелок, — ответила Дина. Пожалуйста, помогите ему провести испытания и в этот раз, и в дальнейшем. Только с Эдена еще три корабля придут на переделку. Ну а потом последуют и все остальные со всех колоний. «Есть еще одно дело», — добавила Рина. «На Эдене-2 есть спасательный линтер, экипаж которого состоит из бахур. Не могли бы вы научить их стрелять так же хорошо, как и вы?» «Что ж, это я могу, за этим дело не станет. Обещаю лично участвовать в испытаниях, чтобы у вашего друга не было проблем, ну и с обучением помогу». «Ну вот и отлично, договорились». Испытания Счастливого острова прошли успешно, и в тот же день он стартовал к системе Эдена. Экипаж по настоянию Дани проделал весь путь в пульсирующем режиме. Всего лишь 6 вахт потребовалось для преодоления расстояния в 3880 световых лет. 3 вахты Дани провел в рубке управления и отметил, что все вахтенные пилоты с задачей справились. Все, кто пилотировал корабль, были в полном восторге. Навигация стала намного проще, а эффективная скорость захватывала дух. Дани даже начал подумывать над тем, как бы капитаны и пилоты не утратили навыков путешествий с помощью гиперпространственных прыжков, ведь для тактических целей и эта технология могла бы пригодиться. Половина команды Счастливого острова была отпущена на планету, тогда как вторая половина должна была оставаться на вахте согласно введенному на космофлоте военному положению. Дани попросил капитана отпустить Дину и Рину, так как это было нужно для организации его экспедиции. Фактически, Дани имел статус второго человека в космофлоте после командующего, но он еще не привык пользоваться своими полномочиями. Отправив своих подруг с пассажирским линтером в космопорт Нового Иерушалайма и попросив их организовать его встречу с экипажем бахурского линтера, Дани вернулся к капитану. «Хочу у вас спросить, господин Рахамим, кому мне обратиться по поводу организации производства нового космического оборудования здесь, на Эдене-2? В 100 километрах севернее города расположен завод по производству комплектующих и агрегатов для космических кораблей. Называется Мальхим. Там же есть цех по сборке линтеров. А на высокой полярной орбите находится верфь. Там собирают космолет, правда, собирают уже 7-й год. А теперь, в связи с вашими изобретениями, проект, скорее всего, будет изменен. Там же на верфи находится специальный ускоритель для производства монополиума. Если хотите, я могу организовать прямой радиоканал, и вы сможете прямо из своей каюты передать главному инженеру все, что нужно. Пожалуй, нет. Из соображений секретности этого делать не стоит. А вдруг Хара подслушают? Ну, это вряд ли. Им тогда надо быть на радиолуче, а впрочем, вы правы. На всесильного надейся, но сам не плашай. А как вы думаете, какой принцип они используют для перемещения по галактике? Пока известно только то, что Хара могут каким-то образом из поверхности текущего момента сотворить любую самую замысловатую фигуру. Возможно, они создают какие-нибудь гиперпространственные мосты. А впрочем, скорее субпространственные. Что-то вроде кротовых нор. Мне почему-то так кажется, интуиция. В любом случае, это должно проявить себя как гравитационный объект. Так, может быть, надо организовать наблюдение за пространством на гравитационных волнах? У нас на борту теперь есть гравитационные антенны. Да, конечно, очень правильная мысль. Правда, чувствительность их невелика, и, следовательно, радиус обнаружения будет небольшим. Но это все же лучше, чем ничего. Надо будет дать задание вашему заводу. Пусть разработают более чувствительный комплекс, именно для наблюдения. Им это не под силу. Это чисто производственное предприятие. Разработчиков и конструкторов там мало, и они занимаются только сопровождением. Придется вам задействовать ИКТ. Если так, тогда, конечно. Но вообще-то я поставлю вопрос перед Большим Советом, чтобы и на Эдене-2 создать филиалы ИКТ и ИКИ. Хорошо бы, но пока это не получается. И я знаю, в чем причина. Интересно. Я провел много времени и на Эдене-2, и на Иреце. Находясь то там, то здесь, я имел возможность сравнивать эти две популяции статистическими методами. И вот что получилось. На Иреце, где законы об экранировании более строги, средний потенциал технического творчества оказался в 5 с лишним раз выше, чем аналогичный показатель на Эдене-2. Поэтому, если вы хотите развивать разработку техники здесь, вам придется провести решение об изменении здешних законов об экранировании. Но это вряд ли получится, так как освоение диких территорий требует большого числа людей, решительных и смелых. Вот оно значит как. Планета инфантильных технократов и планета смелых, но немного безалаберных первопроходцев. Это очень интересное исследование. Вы не подавали заявку на открытие? Это не открытие, это факт, известен очень давно. Явление было открыто еще в те времена, когда на континенте Исраэль был изобретен способ экранирования. Я просто подтвердил эти данные. Мое исследование говорит лишь о том, что за последние 400 лет люди не изменились. Ладно, в политику администрации мне влезать совсем не хочется. Тогда придется оставить разработку на Эреце. Во всяком случае, до тех пор, пока Эден-2 не исчерпает все свои вакансии по свободному заселению. После этого, наверное, введут законы такие же, как на Иреце. Могу я взять линтер, чтобы посетить верфь и завод Мальхим? Да, конечно. На заводе есть площадка для приземления линтеров. Это очень кстати. До свидания, господин Архамим. Удачи, господин Даниэль. Дани посетил верфь, затем отправился на завод. Собрав сотрудников конструкторского бюро сопровождения, Дани поставил перед коллективом новую задачу. Наладить серийный выпуск этаков и оснастить ими все линтеры планеты. Эден-2 располагает огромными по сравнению с Ирецем сырьевыми ресурсами, сказал Дани в заключении своей встречи с сотрудниками. Людские ресурсы вашей планеты тоже достаточно велики. Я, конечно, понимаю, что администрация Эдена-2 хотела бы ограничить рост промышленности. Но сейчас, когда всему нашему народу угрожают Хара, я должен просить о том, чтобы производство самой передовой космической техники не разбредалось по всем колониям, а располагалось здесь и на Иреце, планетах с наиболее многочисленными людскими ресурсами. Остальные колонии будут поставлять металлы и, возможно, монополиум. Но сборка линтеров и космолетов нового типа должна осуществляться на этих двух наиболее охраняемых планетах. Пообещав периодически появляться и проводить авторский контроль, Даня оставил конструкторам всю необходимую документацию для производства этака и схему переделки энергосистемы корабля. После двойного рабочего дня он устал и сильно проголодался. Добравшись на скоростном поезде до города, он взял скафу и отправился прямо в штаб-квартиру Бахур. В то самое место, где впервые встретил Дину и Рину. Бахуры встретили его, как всегда, восторгом и объятиями. «Дани, наконец-то! Мы уже тебя потеряли! Проходи, располагайся как дома, сейчас мы устроим пир». «Дина, я тоже очень рад. Миллениум бы с вами обнимался. Скажи, у вас тут можно пожить где-нибудь? Неохота в гостиницу ехать». Гила выскочила из спортзала и бросилась Дане на шею, едва не повалив его с ног. «Дани, мы тут расширились немного, разбогатев твоими стараниями. У нас теперь есть комнаты для гостей. Скромные, правда, бассейна в них нет, как в гостинице, но душ есть». А бассейн общий и довольно большой в дальнем зале. Надеюсь, ты привык к нашим купальным обычаям? Да, теперь после установки Бахуры 4.0 я вполне готов это делать. Пройдя через спортзал, Даня оказался в зале для собраний на 1000 мест. Да, Гила, я вижу, ты тут времени зря не теряла. Это называется «немного расширились»? Как только нам, по твоему настоянию, открыли казенное финансирование, я постаралась придать Тель-Авив вид нормальной клиники и амбулатории. В гостевых комнатах можно расположить на лечение 20 пациентов. Прекрасная лаборатория для исследований с мощными вычислителями. Амбулатория с новейшим торсионным оборудованием позволяет вести программирование нанопроцитов. Сохранение и анализ на максимальных скоростях. Есть большая кухня и столовая, а также конференц-зал и большой бассейн. 50 на 20 метров. Кроме того, есть депо киберов, коих я приобрела 10 голов. «У нее явно открылся талант организатора», — сказала Дина. «Будет на кого оставить движение, когда мы уйдем с тобой в дальний поиск». «Вот хитрые вы с Риной. Они уйдут в дальний поиск, а я, дочь капитана, должна сидеть здесь и принимать пациентов». «Гила, ну пожалуйста. Кому-то ведь надо остаться. Ты ведь все-таки медик по образованию. Не Ауву же просить». «Я уверена, что завтра, когда соберется весь Бахарут, каждая из девчонок захочет записаться в команду. Но всех же взять невозможно». «Не расстраивайся, Гила», — попытался успокоить девушку Дани. «Мне почему-то кажется, что все бахуры еще полетают по галактике. Ведь они первые претенденты на роль галактических десантников. Завтра я об этом скажу. А сейчас давайте перекусим». Девушки быстро соорудили на кухне стол из холодных закусок. Шикарный эденский хлеб на особой солодовой закваске напомнил Дане шурскую пекарню. Натуральное сливочное масло, осетровая икра, осетрина горячего копчения, свежий салат, томаты и крупные креветки со специальным соусом, твердый сыр и приправа из трюфелей. Это была лишь малая толика ежедневного рациона бахур. Дани отдал должное эденскому столу и, запив все это литром гиляда, наконец почувствовал себя сытым. На следующий день в конференц-зале собрались почти все бахуры. Дани рассказал о своих идеях и планах по поиску населенных жизнью планет. О характеристиках Этака и последних достижениях космической техники. О том, какая замечательная программа Бахура 4.0. Не обошел стороной и проблему, возникшую у него с формированием экипажа своей исследовательской экспедиции, особенно в части военной его половины. «Благодаря идеям моей сестры Эстер, в исследовательскую группу можно принять практически любого человека, подходящего по профессиональным качествам. В его мозгу формируется невыключаемый экран, и тогда этому человеку можно поставить Бахуру 4.2, без которой высадка на планету, населенную чужой жизнью, была бы смертельно опасной. Но такой человек не сможет вести боевые действия против Хара, если они угнетают людей на той планете. Не сможет по понятной причине, у него не будет темного потока. Поэтому мне нужна помощь движения Бахарут. Нужны добровольцы, пилоты боевых скаф и стрелки, что встанут к пультам темпоральных пушек на линтерах и космолете. Особенно я надеюсь на девушек, составляющих экипаж спасательного линтера. Присутствуете ли вы в зале? Прошу подняться на кафедру, давайте знакомиться». 10 бахур встали со своих мест и двинулись по проходу к возвышению, где стоял Дани. По одежде, хотя она и не была форменной, сразу было видно, что девушки составляют единую группу. Одна из бахур была на полголовы выше Дины. Она первая пожала руку Дани и обняла его. «Сантиметров 170, высокая девушка», — отметил про себя Дани. «Авиталь Бат Гамлиэль. Я капитан линтера 77. По просьбе Дины мы пришли познакомиться с тобой, отважный капитан Дани. Мы с девочками в курсе твоих проблем. Дина с Риной нам все рассказали, и мы всем экипажем приняли решение записаться в твою экспедицию. Но есть маленькое условие. Ты должен принять нас всех, потому что мы неразлучная команда». «Условие принимается. Я и не думал вас разделять или устраивать какой-то конкурс. Экипаж боевого линтера — это то, что мне нужно. Я вам очень благодарен за ваше согласие, и я предлагаю вот что. Я отзываю ваш линтер на переделку на Ирец. На него будут установлены два этака, дополнительные темпоральные пушки и оборудование для галактической навигации. Ваш экипаж поступит на переподготовку. Вы пройдете расширенный курс навигации в Шинарской космической академии и практический курс стрельбы из темпоральных орудий. Учить вас этому будет очень хороший стрелок, в прошлом чемпион, а ныне координатор космопорта Эреца Яаков Бен Шем. Дина и Рина с ним уже познакомились, и он обещал помогать во всем, что касается переоснащения космофлота. Затем, окончив курс и сдав экзамены, вы получите квалификацию пилотов-инструкторов и будете сами иметь право преподавать по специальностям, галактическая навигация и использование темпорального оружия. Потом вы своим ходом вернетесь на Эден-2 и будете его охранять вместе со Счастливым островом. Параллельно вы будете обучать других пилотов, и к концу строительства моего корабля на Эдене-2 будет уже приличный флот боевых линтеров. Ну а потом мы отправимся в поисковый полет. Ну, как вам план?